За время моего отсутствия он перебрался с койки на стул, снял шапку, положив ее на подоконник. Когда я вошел, он сидел у небольшого окна комнаты и глядел на улицу. За грязным стеклом лежал сероватый снег. По нему ходили туда-сюда слабо различимые силуэты людей. «Ты говори, зачем пришел?» — сказал я. «А я пока оденусь. Не спросишь, как я жив остался?» — непритворно удивился Вотхильд. «Мы с тобой не друзья и даже не приятели», — отмахнулся я. «Сам захочешь, расскажешь. А то может это какая-нибудь военная тайна. Расскажешь, а после пристрелишь». Говоря, я быстро натягивал штаны и теплую гимнастерку. Следом пояс с кобурой. Не скрываясь, проверил патроны в барабане револьвера. «Тайна не тайна», — пожал плечами Вотхильд. «Примерно такая же, как в твоем безразгоннике. Гравишут называется. Совсем компактный антигравитационный прибор. Ну, или как-то так. В общем, пролетел большую часть расстояния и включил его. И этак плавно опустился на землю». «Понятно», — кивнул я, подвигая стул и оседлывая его. «А сюда зачем приехал? Уж явно не для того, чтобы меня обрадовать. Я знал, что ты тут. Не так уж много безразгонников в Урде. Особенно новеньких ястребов. Империя, конечно, продала народному государству несколько десятков, на авиаполк не наберется даже. Так средненький линкор укомплектовать можно не больше. Но все они пределов столичной области не покидали. И только один летает где-то на севере. В общем, вывод сделать несложно. Ты не ответил на вопрос, заметил я. О комплексе на реке Катанги ты слышал? Думаю, мне нужен именно он. Я махнул рукой, примерно указывая в ту сторону, где должен находиться этот самый комплекс. Говорить что-либо мне не хотелось совершенно. Я могу рассчитывать только на тебя, Готлинд. У меня задание – узнать, что именно происходит там. Именно из-за этого комплекса, хоть и косвенно, конечно, началась чертова вторая война. Это как? Не понял я. Да все просто. Турн и Таксис взялись перевозить нечто, что было украдено именно с этого комплекса, и намеревались передать Блицкригу. Наша разведка пронюхала, и заварилась вся та каша, которую нам пришлось расхлебывать в небе над границей. А теперь тебя отправили узнать, что же это такое. Вот только вопрос. При чем тут я? Наверное, ты еще не знаешь, но я, гражданин народного государства Урд. Через полгода проживания и работы на севере я понял, что быть гражданином Урда намного выгодней, нежели просто инспицем. Платили лучше. Гласный надзор снимали. Да и отношение менялось. Как только я получил красную книжечку уртского паспорта, меня даже чоновцы стали воспринимать как товарища. Без прежней настороженности и отчужденности. Хотя и особой сердечности, конечно, не было. Я не был совсем чужаком для них, но и своим так и не стал. Ты, делянец, отрезал Вотхильд. Урцем тебе не стать никогда. Но судить меня будут, как урца, пожал плечами я. И измена родине тут весьма серьезная штука. За нее светит только высшая мера, а не дамзак или лагерь. Это тебя будет обрабатывать контрразведка, пытаться перевербовать или что-то в этом роде. А мне только это, я выразительно постучал пальцем по лбу. Так что мне проще тебя сдать контрразведке, целей буду. В таком случае я тебя назову агентом баджиевских контрреволюционеров, усмехнулся Вотхильд, но глаза его были холодными. Казалось, сейчас перед мной сидел волк, размышляющий вцепиться мне в горло или нет. И даже если ты не станешь этого делать, но и не поможешь мне, я все равно попытаюсь угнать аэроплан и проникнуть на комплекс. И если попадусь, то все равно выдам тебя. Ты же понимаешь, какой бы у тебя паспорт ни был, а контрразведка из тебя душу вынет. Замешан ты в этом деле или нет, это их мало волнует. Я едва сдержался, чтобы не выхватить из предусмотрительно расстегнутой кобуры револьвер. На коленях у Вотхильда уже лежал его здоровенный пистолет. Когда и как он успел его достать, я заметить не успел. «Сволочь ты!» — ограничился я бессильным оскорблением. «Что ты от меня хочешь?» «Я, разведчик», — развел руками Вотхильд, «у нас с моралью и принципами туговато. Мне надо проникнуть в комплекс. Он отлично защищен с земли, но не с воздуха. Аэропланы все еще большая редкость на севере Урда. Конечно, на вышках стоят пулеметы, но им не достать твой ястреб на его предельной высоте. Так что ночью ты сбросишь меня над комплексом и дождешься на поляне в полукилометре от комплекса. Жди до полудня, потом можешь улетать. Отличный план, я даже поаплодировал ему. Просто гениальный. Ты что же, думаешь, я вот так могу взять и забрать ястреба из ангара? Это хоть и север, но здесь далеко не такая анархия царит, как тебе кажется. Здесь есть расписание полетов, и его придерживаются достаточно строго. Мне просто не дадут забрать мой аэроплан, а угонять его с перестрелкой и прочими радостями из шпионских романов, у меня желания нет. Нас либо пристрелят во время попытки угона, либо собьют, когда мы полетим к комплексу. Конечно, неистрийские громы и наши альбатросы сильно уступают ястребу. Но одному против эскадрильи мне не устоять. Ястреб летает очень тихо. Ночью можно будет улететь, не поднимая лишнего шума. А что ты будешь делать с охранниками ангара? Там не пара часовых с винтовками стоят. Все намного серьезней. Я видел, кивнул Ватхильд. Охранники, это моя забота. Ты главное будь поблизости. Он поднялся. Твой сосед идет сюда, сказал он. Я пойду. Незачем ему видеть меня тут. Встречаемся в кабаке за час до заката. Я понял, что выбора этот сукин сын мне просто не оставил. Ватхильд вышел из комнаты минут за пять до того, как в нее зашел мой сосед. Летун дежурил всю ночь и после расстрела бандитов отправился не в кабак, а на аэродром, а потому пропустил все веселье, и был из-за этого весьма зол. Пробурчав что-то неразборчивое, он побросал одежду на свободный стул и завалился спать. Я же отправился гулять по Устилиму, без особой цели. Было свободное время и хотелось прогуляться, обдумывая сложившуюся ситуацию. Однако подумать мне не дали. Я шагал, не глядя куда, по улице, когда едва не наткнулся на высокого человека в черной кожаной куртке. Это был не чоновец, а контрразведчик. И он был не один. Оказывается, ноги принесли меня к Дамзаку. Около него стоял автофургон, около которого скучали несколько рядовых контрразведчиков. Тут же курил самокрутку Духовлад. И выражение лица его ясно говорило, все это ему совсем не нравится. Увидев меня, он тут же шагнул в мою сторону, швырнув под ноги и нервно растоптав недокуренную самокрутку. «Проходите, гражданин», — махнул мне рукой контрразведчик. «Не задерживайтесь тут». «Да погоди ты», — рявкнул на него Духовлад. «Это наш летун, проверенный. Именно он в Избыгневе дыр наделал», затем уже обращаясь ко мне, без перехода. «А ты знаешь, Гатлинд, забирают у нас бандита. Приехали вот на авто, и подавай им Избыгнева. Врача с собой какого-то притащили еще. Видел бы ты, как он над этим бандюгой трясется. Ну прямо курочка над цыпленком. Хватит болтать, товарищ Исчона», резко глянул на Духовлада контрразведчик. «Тем более, сын спецым. Да вы знаете, товарищ из контрразведки», повернулся уже к нему Духовлад, «что именно этот инспец изрешетил Избыгнева. Ежели бы не он, так и не взяли бы гада». Контрразведчик только руками развел. Спорить с горячим чоновцем было невозможно. «Ты еще увидишь, как эту сволочь выводить будут», сказал мне Духовлад. «Ни за что не поверишь, что он вообще ранен был». «Это как?» — удивился я. «Погоди, Гатлинд», — усмехнулся чоновец, — «сейчас сам все своими глазами увидишь». Ждать пришлось недолго, и посмотреть было на что. Я толком не видел Избыгнева, и только сейчас смог оценить его телосложение. Он был просто громаден, 2 с лишним метра ростом, из-за овчинного тулупа он казался еще больше. Лицо его было каким-то диковатым, да и глаза его были почти нечеловеческими. В них отражался гнев связанного хищника, хотя он не был связан, он был скован. В прямом смысле. Избыгнев был обмотан цепями. 3 контрразведчиков окружали его. У всех 3 оружие было наготове. Стоявшие на улице контрразведчики тут же сбросили с плеч винтовки. Мне показалось, что они отчаянно боятся Избыгнева. Хотя ничего удивительного в этом не было. Бандит мог напугать кого угодно. «Да что же это за человек такой?» — шепотом произнес Духовлад. «Вчера еще кровью истекал, а сейчас его вон как выводит. Проклятие!» Я был готов в тот момент подписаться под каждым его словом. «Осторожней!» — раздался неприятный голос. Следом за контрразведчиками в дверном проеме появился типичный профессор. Седоватый, в пенсне и даже с классической бородкой, которую он постоянно нервно подергивал. Образцу и без того нанесен существенный урон. Он поврежден. Сильно поврежден. «Доктор, доктор!» — положил руку на плечо бородатому контрразведчик, одетый в шикарное кожаное пальто, выделяющееся на фоне плащей его товарищей. «Ясное дело, командир, не стоит вам болтать, пока мы не вернулись». «Да-да-да, едва не выдернул клок волос из бороды профессор. Молчу. Только умоляю, пускай ваши люди будут предельно осторожны в обращении с образцом. Безусловно, милейший доктор, от приторности голоса командира контрразведчиков меня даже затошнило. Ведь именно для этого вы здесь. Мои люди выполнят любой ваш приказ. Среди контрразведчиков пробежал короткий смешок. Похоже, слова командира они воспринимали как весьма удачную шутку. И судя по понурому виду профессора, так оно и было. К командиру подошел контрразведчик, пытавшийся остановить меня. Что-то быстро произнес. Тот кивнул. В грузовик его махнулся командир на Избыгнева. «Доктор, вы подождите меня в авто. Я ненадолго задержусь тут». Он, конечно же, направился в нашу сторону. Остальные контрразведчики отправились вместе со скованным Избыгневым к грузовику, стоящему в противоположном конце улицы. Туда же ушел и профессор. Хотя вряд ли, конечно, они с командиром контрразведчиков ехали в кабине автофургона. «Так-так», — произнес подошедший к нам с духовладом командир в щегольском пальто, товарищ из ЧОНа и имперский инспец. «Хотя нет-нет», — он прищелкнул пальцами, «вы ведь уже получили уртское гражданство, верно?» «Готлинд». «Именно», — кивнул я. «Вы знаете, как меня зовут, а вот я вашего имени, нет. Быть может, представитесь. Быть может», — приторно-ироничная манера говорить командира контрразведчиков выводила из себя. «Только сначала расскажите, что вы тут забыли, а, гражданин инспец». «Вправду он, конечно, не поверит. Значит, придется врать». «Хотел поглядеть на Избыгнева», — сказал я первое, что пришло на ум. Это ведь я из него решето сделал. Вот и пришел глянуть хоть одним глазком на человека, выжившего после очереди из моих пулеметов. А вы не считаете, что любопытство – лишнее качество, заметил контрразведчик, и очень часто опасное. Я сделал паузу, ожидая, что он все-таки представится, но контрразведчик сделал вид, будто не заметил этого, и мне пришлось продолжить так. Воевал в неистрийском и имперском небе на аэроплане из ткани, натянутый на каркас из деревянных реек, так что опасность для меня обыденное дело. Вышемир, неожиданно представился контрразведчик. Бравируете, как всякий летун. Ничего удивительного. Вы поедете с нами, Готлинд. У меня есть к вам дело. Наверное, именно в тот момент я понял, что чувствуешь, когда у тебя внутри все холодеет. По кишкам будто ледяная вода разлилась. Никогда раньше ничего подобного не ощущал. Раньше я никогда не был настолько беспомощен перед лицом опасности. Всегда у меня было, чем достойно ответить врагу. Кулаки ли в драке, нож ли, если дело доходило до этого, револьвер, когда все становилось совсем плохо. Ну, и аэроплан на войне. Теперь же мне нечего было противопоставить врагу. Пусть у меня и не забрали оружие, но 6 патронов в барабане хватит только на то, чтобы подороже продать свою жизнь. Однако не открываться же. Я без особого энтузиазма отправился следом за Вышемиром. «Погоди-ка», — быстро догнал нас Духовлад. «Что?» — обернулся к нему контрразведчик. «Я иду с вами». «Вот что, это ты хорошо придумал, товарищ командир», — кивнул Вышемир. «Но я не могу взять тебя. Тут дело касается стражей революции. Я такой же страж, как и ты, Вышемир», — отрезал Духовлад. «Хорошо-хорошо», — протянул Вышемир. «Но это дело касается только нашего отдела стражи, а никак не ЧОНа, так что прошу простить меня, но гражданин Готлинд отправляется со мной. Я буду недалеко», — хлопнул меня по плечу Духовлад, «и все мои сабли тоже». Он картинно развернулся на каблуках и, звеня шпорами, зашагал к противоположному концу улицы. Вышемир усмехнулся, но глаза его мгновенно заледенели. «Что-то мне подсказывает, Духовлад нажил себе врага, и ведь молодой человек просто не понимает этого. Он живет, не оглядываясь на других. Такой подход, возможно, сведет его в могилу. Вот только вряд ли командир чоновцев поймет это. Автофургон уже уехал. За углом дамзака стоял роскошный автомобиль. Правда, совсем не новый, но раньше на нем явно ездил какой-нибудь боярин или князь. На краешке заднего сиденья, больше похожего на широкий диван, сидел профессор. Пожилой человек сильно нервничал. Он то дергал свою многострадальную бороду, то протирал пенсне, то срывал с головы шапку, мял его в пальцах и водружал обратно на голову. Рядом с авто покуривал шофер. Как только мы показались из-за угла, он тут же отбросил папиросу и забрался в автомобиль. Вышемир уселся на переднее сиденье. Шофер уже заводил мотор. Мне оставалось составить компанию нервному профессору. Тот и не смотрел в мою сторону. Шофер завел авто, и он плавно покатил по разбитой мостовой. Автомобиль оказался достаточно старым. Рессоры его были разболтаны, и мы подпрыгивали на каждой кочке. А их было немало на улицах Устилима. Одна радость, приехали мы быстро. Городок-то невелик, и ехал шофер достаточно быстро. Хоть это и доставило нам немало неприятных минут. Контрразведка Устилима, а если быть точным, резиденция стражей пролетарской революции, находилась в старинном особняке. Здание не сильно пострадало во время недолгих, но жестоких боев в городе, несмотря на то, что до этого в нем располагалась не то полиция, не то вообще отделение корпуса жандармов. Такая вот практически преемственность. Оно представляло из себя настоящую крепость с прочными дверями и стрельчатыми окнами. Оборону в таком держать можно не один день. Если у противника, конечно, артиллерии нет. «Отвези доктора на нашу квартиру», — сказал шоферу Вышемир. «А мы с гражданином Готлиндом тут сойдем». Автомобиль остановился у здания. Мы с Вышемиром покинули его, и шофер тут же покатил дальше. Нервный профессор, казалось, снова сдернул с головы шапку и принялся мять ее. «Интересный человек», — сказал, заметив мой взгляд, Вышемир. «Я даже не знаю, когда он сильнее нервничает, если меня нет, или, наоборот, когда я рядом с ним». Я ничего не стал говорить по этому поводу. Вышемиру это и не особенно нужно было. Он провел меня мимо часовых с поста охраны. Кивнул, проходя на меня, и бросил: «Со мной». Вопросов у часовых не возникло. Вышемир занимал кабинет на втором этаже здания. Мы прошли по мрачным коридорам без окон. Мимо проходили или пробегали стражи революции, многие были нагружены грудами картонных папок. Они приветствовали Вышемира, как старшего по званию. Меня же просто не замечали. «Располагайтесь, гражданин Готлинд», — указал мне на простой стул Вышемир. Сам он расположился в жестком кресле с высокой спинкой. Над его головой висел портрет председателя революционного конвента. «Разговор у нас будет долгий. И о чем вы хотите поговорить со мной?» — поинтересовался я. Я мог бы, конечно, отделаться казенной фразой про то, что вопросы задаю я, — усмехнулся Вышемир, — «но вы пока не на допросе. Я отметил про себя это пока. Значит, поговорим по-человечески». Он сложил руки в замок и поставил локти на покрытую зеленым сукном столешницу. «Все дело в Избыгневе, на котором так трясется милейший доктор. Их обоих надо доставить на объект, расположенный на Катанге. Именно для этой цели вы мне и нужны, гражданин Готлинд». «Я вас не понимаю пока, гражданин Вышемир», — честно сказал я. «Как я могу помочь стражам революции в доставке этого бандита на охраняемый объект? Там ведь даже рядом пролетать нельзя». «Вот именно», — воскликнул в приторно-притворном веселье Вышемир, — «именно по воздуху его и надо доставить. Вы уже успели убедиться в необычности этого человека, как и весь Устилим. Его надо доставить на объект для изучения, и милейшего доктора тоже. Но вести его по земле слишком опасно. Есть серьезные опасения, что в Устилиме имеются доносчики Вепра, а то так просто свою правую руку не отпустит. Вы, гражданин Готлинд, конечно, не в курсе, кто такой этот Вепр. Его даже не Вепром зовут, на самом деле. Он, как теперь говорят, из бывших. Сын местного помещика, царского сатрапа и подлеца. В общем, не важно, как его звали тогда. Важно, что банда держится на Избыгневе. Тот из крестьян, как и большинство бандитов. Они идут за Избыгневом, и вряд ли так же охотно пойдут за Вепром без него. Я почти уверен, что он поднимет всю банду, чтобы отбить его. Но почему же именно я? Все еще не мог понять я. Вы можете быть кем угодно, гражданин Готлинд. Имперским шпионом, блицкриговским, тайным эмиссаром баджиевских врагов народа. Но никак не можете быть связаны с бандой Вепра. Не может быть у него выхода на международный уровень. Именно поэтому я могу доверять вам в этом деле, гражданин Готлинд. Насколько я, конечно, вообще могу кому-либо доверять. Честно, ничего не скажешь, не придерешься. Значит, я повезу Избыгнева на этот ваш загадочный объект. А какие у меня гарантии, что я вернусь оттуда живым? Там ведь такая секретность. Я только руками развел. Честно говоря, в обычной своей раздражающей манере заявил Вышемир, у вас, гражданин Готлинд, нет никаких гарантий, что вы из этого здания выйдете живым. Ретивого духа Влада есть кому приструнить. Не стоит особенно рассчитывать на него и его чоновцев. Если я на что и рассчитывал, так это на револьвер в кобуре. Как бы то ни было, а этого хлыща я застрелить успею. И мощный ствол его не спасет. Надо только посильнее оттолкнуться сапогами от его столбообразных ножек, повалиться на пол и расстрелять в гада весь барабан. А там уж будь, что будет. Нам нет резона убивать вас, Готлинд. В этот раз Вышемир обошелся без набившего оскомину гражданина. Вы отличный летун. Лучше всех управляете безразгонником. Конечно, на вас уже кипу доносов написать успели. Он картинно вынул из ящика стола внушительную стопку густо исписанных листов, кинул ее на стол между нами. Все хотят завладеть вашим ястребом. Ни одному из них, естественно, не дали ход. Вы ценны именно как летун. В дальнейшем вас решено использовать для связи с объектом. Так что можете быть спокойны, Готлинд. Вы вернетесь с объекта живым и здоровым. Считайте это пробным полетом. Я говорить ничего не стал. Даже плечами пожимать поленился. Все уже решено за меня. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Люди, подобные Вышемиру, успели отвыкнуть от того, что другие могут иметь свое мнение. К сожалению, продолжал Вышемир, сегодня вы из этого здания, действительно, не выйдете. Но ничего страшного в этом нет. Я и сам иногда живу здесь, когда не нахожусь на объекте. Тут имеются вполне приличные комнаты, получше ваших летунских общежитий. По крайней мере, одна комната на одного человека. Мне на ум тут же пришла фраза «одиночная камера», но делиться этим с Вышемиром я не стал. Тот тем временем поднялся из-за стола, обошел его. Я тоже встал на ноги. Усаживать меня обратно на стул Вышемир не стал. Он направился к двери. «Сейчас я покажу вам», — сказал он, — «на чем мы полетим к объекту». Мы вышли из кабинета. Снова зашагали по коридорам. День близился к середине, и по ним сновало существенно меньше народу. Зато папок у них в руках как будто прибавилось. Вышемир вывел меня из здания через черный ход. Оказывается, позади него находилась небольшая летная площадка, отлично выровненная и утрамбованная. На ней даже легкий аэроплан мог разогнаться и взлететь без каких-либо проблем. Однако стоял на этой площадке совсем не легкий аэроплан. Я только слышал о таких моделях безразгонников, но еще ни разу не видел своими глазами. Это был мощный аэроплан, больше похожий на фургон, поставленный на короткие лыжи. Наверное, другое шасси его веса, когда отключен антиграф, выдержать не могло. Крылышки у него были совсем маленькие, они казались просто смешными на фоне внушительного корпуса, обшитого гофрированной жестью. Однако они воинственно топорщились стволами пулеметов и парой авиапушек. Вдобавок к этому еще две пары стволов крупного калибра торчали из носа. Наверху его были установлены несколько пулеметных гнезд. В общем, весьма хорошо защищенная птичка. Ее либо парой эскадрильей штурмовать, либо уже корветом с хорошим прикрытием. «Как вам такой аппарат, Готлинд?» Словно на собственное дитя, с гордостью уставился на безразгонник Вышемир. «Чудовище какое-то», — пожал плечами я. «Летающий носорог какой-то, а не аэроплан». «Угадали», — усмехнулся Вышемир. «Именно так это чудо и называется. Носорог. Котсуолтская модель. Точнее, заокеанская». Заокеанцы успели чертежи украсть и к очередному авиасалону представили свой аналог котсуолтского Рина. Трофей. Поинтересовался я, обходя чудовищный аэроплан. Отнюдь. Прямая поставка из Заокеании. Очень интересное дело. Я открыл дверцу, заглянул в салон. Вышемир не препятствовал. Внутри, лавки вдоль стенок. Ремни из пулеметных гнезд. Кабина летунов отделена фанерной перегородкой с еще одной дверцей. Туда я, конечно, тоже заглянул. Четыре кресла. Пара для пилотов. Вторая, для бортстрелков. Те сидят выше, чтобы целиться через головы летунов. Огонь ведут, нажимая на педаль электроспуска. Внушительный аппарат, резюмировал я, выбираясь из аэроплана. Такая штука может эскадрилью перемолоть. А-3, целый авиаполк. Хотя против корвета все-таки слабоват будет. У Вепра ни аэропланов, ни тем более воздушных судов нет, усмехнулся Вышемир. Так что нам подойдет вполне. Вполне, кивнул я. В этот момент я даже как-то позабыл, где нахожусь и с кем разговариваю. Значит, отправляемся в столовую, Готлинд. Не знаю, как вы, а я голоден, что твой волк. С утра во рту маковой росинки не было. Я мог только поддержать стража в этом начинании. Когда он об этом сказал, я понял, что есть хочу не меньше его самого. Комната, о которой говорил Вышемир, оказалась вполне приличной. Я отправился туда ближе к вечеру. После столовой страж вытащил меня из здания, чтобы показаться гуляющим со зверским видом по всем соседним улицам чоновцам. Я успокоил духа Влада, сказав, что у меня все в полном порядке. Меня никто не пытал и даже не допрашивал. У Вышемира есть дело ко мне, как к летуну. Какое именно? Тут все вопросы к самому Вышемиру. Страж революции только приторно улыбался. Объясняться с чоновцем он, конечно же, не собирался. Койка в комнате стояла такая же жесткая, как и в летунском общежитии. Но день выдался очень насыщенный, а потому уснул я быстро. Глава 3. Подняли меня ранним утром. Хотя, в общем-то, грех жаловаться, я отлично выспался. По чести сказать, давно я так сладко не спал. Даже не знаю, почему. Зашел за мной не Вышемир, а высокий страж в потертой кожаной куртке и со знакомым мне здоровенным пистолетом в деревянной кобуре. Выправка у него была просто гвардейская. На груди красовался уртский орден из новых, революционных, на красной бархотке. Я видел такие у летунов и чоновцев. У духовлада их было даже два. А вот Вышемир не мог похвастаться ни одним. Ну, или не носил просто. Я быстро оделся. Проверил оружие. Револьвер был полностью заряжен. Этому я удивился, но не сильно. Мне здесь не доверяли, но не настолько, чтобы лишать оружия. Страж проводил меня на летную площадку. Там уже собрались его коллеги. Все, как один, в кожаных куртках или плащах, черных фуражках и при здоровенных пистолетах в деревянных кобурах или револьверах, вроде моего. Почти все курили папиросы или самокрутки. В движениях их сквозила какая-то нервозность. Хотя это-то вполне понятно, лететь, запертым в тесном салоне аэроплана с чудовищем, вроде Избыгнева, то еще удовольствие. Когда правую руку предводителя местных бандитов выводили из здания стражи, мне снова стало не по себе. В заскорузлом от крови грязном тулупе с наводящими жуть отверстиями от моих пуль шагал он, скованный цепями, под надзором 5 бойцов. И все равно казалось, что это не его ведут, а Избыгнев идет сам, волоча за собой стражей, будто медведь, вцепившуюся в него собачью свору. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги, от чего-то вспомнилось мне. Не помню уж, где и когда я нашел тот потрепанный томик без обложки. Не знаю даже, кто автор. Я и книгу-то дочитать не сумел, страницы обрывались ближе к концу. И мне так никогда, наверное, не узнать, чем закончились две параллельно излагаемых в ней истории. Но строчки из этой безымянной для меня книги пришли на память, когда я увидел, как ведут к аэроплану великана Избыгнева. Я даже не сразу заметил знакомое лицо среди его конвоиров, уже не смутно, а очень даже хорошо знакомое лицо Ватхильда. Поняв, что я его, наконец, узнал, имперский шпион подмигнул мне, а затем быстро отвернулся. Лицо его вновь стало спокойным и сосредоточенным. В кабину, товарищ военлет, на летную площадку вышел Вышемир, едва не под ручку держа профессора. Тот, казалось, сутулился еще сильнее. Пальцы пожилого человека не останавливались ни на секунду. Я последовал недвусмысленному распоряжению командира стражи и через салон забрался в кабину летающего носорога. Да уж, только такой аэроплан и подходил для перевозки чудовища, вроде Избыгнева. В кресло второго пилота рядом со мной уселся сам Вышемир. Значит, Ватхильд остался в салоне. Интересно, он устроит перестрелку прямо в воздухе или подождет до загадочного объекта? Хотя там его уж точно быстро обнаружат. Вряд ли там настолько много стражей, что среди них можно легко затеряться. Хотя кто его знает, какая у имперского шпиона легенда, насколько она надежна и какую проверку выдержит. Взлетаем, товарищ Готлинд. Пристегнув ремни, распорядился Вышемир. От винта, ответил я ритуальной фразой, и завел двигатель. Тот утробно заурчал. Аэроплан вздрогнул всем корпусом, это включился антиграф. Мне еще не приходилось водить настолько тяжелые машины. Даже с антиграфом она поднималась в воздух медленно и как будто нехотя. Карту полета, не глядя на Вышемира, протянул я руку. Быстрее, держать штурвал одной рукой было тяжеловато. Командир стражи вложил мне в пальцы планшет с картой. Я бросил только один взгляд на нее. Местность я отлично знал, надо было уточнить маршрут. Он пролегал практически так, как я и думал. Оставалось только развернуть нос с аэроплана в нужную сторону, а дальше только держись за штурвал. Все время только прямо лететь. Осталось только бороться налетающими порывами ветра. Да не обращать внимания на растущую боль в руках и болтающиеся у самых ушей башмаки бортстрелка. Вышемер еще рядом начал насвистывать дурацкие мотивчики. Это раздражало. Но не мог же я просто заткнуть его. Хотя если он всю дорогу свистеть станет, наверное, все же наберусь наглости. Вести машину, когда тебя постоянно столько всего раздражает, очень непросто. А еще очень хотелось сказать Вышемеру, что раз уж он сел на место второго пилота, значит должен быть готов принять у меня управление носорогом. Боль в руках от тяжести аэроплана нарастала с каждой минутой. Хлопки пистолетных выстрелов и возня в салоне. Позади нас началась где-то спустя полчаса полета. Я не знаю, как там все происходило, но от чего-то был уверен, что в живых остался только Ватхильд. Вышемер отстегнул ремни своего кресла. Подозрительно глянул на меня. Кивнул бортстрелкам, сидящим за моей спиной. В зеркальце, прикрепленное над лобовым стеклом, оба бортстрелка по команде достали револьверы. Стволы их уставились мне в затылок. Теперь если я уберу руки со штурвала, то могу считать себя покойником. И мне почему-то казалось, что перспектива остаться в воздухе без летуна обоих бортстрелков ничуть не смущала. Выстрелы и возня за тонкой перегородкой усилились. Аэроплан начал кидать из стороны в сторону. При усилившемся боковом ветре вести его стало невероятно тяжело. Руки налились свинцом. Мышцы горели огнем. Пальцы как будто превратились в сплошные отростки боли. В общем, не знаю, чем закончилась драка в салоне носорога, но когда раздались 6 выстрелов, пробивших фанерную перегородку, все встало на свои места. Державшие меня на прицеле бортстрелки поникли, уронив голову на грудь. Крови на их кожаных куртках видно не было, но я понимал, что оба мертвы. Ватхильд стреляет без промаха, а вот и он сам. Распахнул дверцу. Ватхильд отстегнул обоих бортстрелков и их кресел и переправил в салон. Однако сам уселся на место Вышемера. Руки как? Обратился ко мне шпион, пристегивая ремни. Сам как думаешь, отрезал я, беру руль на себя. А ты знаешь что, Готлинд, забирайся на место бортстрелка, разберешься там легко. Тебе вести огонь. Какой еще огонь? Не понял я. Надо устроить на их объекте хороший тарарам, объяснил он. Снести хотя бы часть защиты. Так мне легче будет работать там. А что мне делать потом? Лететь вот сюда. Он быстро отметил на карте Вышемера точку примерно в 15 километрах от объекта. И ждать меня там сутки. Если не вернусь, лети куда хочешь. Это он очень хорошо сказал. Мне особенно понравилось лети, куда хочешь. Куда я денусь с Уртского севера? Значит, остается надеяться, что у шпиона все пройдет нормально. Или он хотя бы вернется с комплекса. Тогда у меня хоть какие-то шансы есть. А так я покойник практически с гарантией. Кресло бортстрелка было липким от крови его предыдущего хозяина. Но меня это не сильно смутило. Не привыкать, в общем-то, на войне и не такое бывало. Приходилось вылетать на аэроплане, из которого только что вынули мертвого летуна. С системой ведения огня разобрался быстро. Имелась возможность взаимозаменяемости бортстрелков. Огонь из пушек можно было вести при помощи педалей в полу. Пулеметным огнем управляли кнопки, вмонтированные прямо в подлокотники кресла. И пушки, и пулеметы на носу были курсовыми, так что тут только жми на гашетку, поливая врага длинными очередями. За долгие военные годы мне приходилось сражаться и бортстрелком, хотя и не на подобном монстре. Я в аппареле сидел, прикрывая верхнюю и заднюю полусферы. А тут, в общем-то, все намного проще и безопасней. Прицельная сетка для пушек и пулеметов была нанесена прямо на лобовое стекло. Интересно, какими пулями и снарядами они заряжены. Если фосфорными, получившими в последние годы особенно широкую популярность, то проблем у нас возникнуть не должно. Этот монстр способен расстрелять расчет зенитки, даже укрывшийся за броневым щитом. А уж у тех, кто на деревянной вышке с пулеметом стоит, шансов и вовсе нет. Именно так охраняли тот самый объект, который мы летели штурмовать. Он был обнесен деревянным частоколом. Поверх него шла колючая проволока, скорее всего, потоком. Через каждые 50 метров деревянные вышки с торчащими вверх зенитными пулеметами. На них откровенно скучают бойцы в богатырках, борясь с холодом и покуривая. Над многими вышками тянулись к небу сизые дымки. «Ну, Сейчас им станет не до скуки. Навожу на цель, подтвердил мои мысли Вадхильд. Эти люди ничего мне не сделали. Они не были моими врагами. Но сейчас именно они стояли на пути Вадхильда. И мне оставалось только одно – открыть огонь. Я понимал, что и в этом случае у меня остается очень мало шансов пережить все это жуткое приключение, но если я сейчас не надавлю на гашетку, то шансов этих не будет вовсе. Прицельная сетка наползла на зенитную башню. Стоящие там бойцы в богатырках махали нам руками. Не думал, что стрелять в них будет настолько тяжело. Я стиснул зубы и нажал на гашетку. Застучали пулеметы. Две огненные трассы ударили по вышке, сметая бойцов. Пули оказались фосфорные. Язычки пламени побежали по дереву. Бойцы в богатырках повалились друг на друга. Двое из них перевалились через борт и полетели к земле. Вадхильд дал полный газ. Носорог двинулся вперед с той скоростью, на которую был способен. Хотя это было не слишком быстро. Теперь я палил уже в белый свет, как в медяшку. Поливал длинными очередями чистокол, а вдруг займется древесина, хотя и вряд ли, конечно. Прошелся по двум соседним башням из авиапушек. Их снаряды пробивали низкие бортики. Бойцы в богатырках падали один за другим. Вадхильд развернул носорога. Теперь я поливал фосфорными пулями и снарядами какие-то постройки внутри периметра комплекса. Внизу бегали и суетились люди. Кто-то палил по нам из винтовок. Разворачивали мобильные зенитные точки. Но было поздно. По ним открыл огонь из пулеметов и пушек, расположенных под крылышками носорога. Мы буквально перепахивали землю за чистоколом, мгновенно подавляя любые попытки противника оказать нам хоть какое-то сопротивление. «Эх, жаль, на нем бомб нету», — выкрикнул Вадхильд. «Вот тогда был бы тарарам, так тарарам». Он рассмеялся, расстреливая из спаренных пулеметов большую группу бойцов, выбегающих из казармы. «Все, сажаю аэроплан. Как только мы из него выберемся, сразу же улетай. Ты помнишь, где ждать меня?» «Помню». Я дал еще одну очередь по бойцам в богатырках, бегущих в заваленной трупами зенитке, на прощание, и перебрался с места бортстрелка в более привычное, пилотское. Как только лыжи носорога ткнулись в утоптанный, залитый кровью снег, Вадхильд тут же отстегнул ремни и едва не бегом кинулся к дверце. Что бы он ни задумал, кем бы ни был его спутник, я ведь ясно услышал это его «мы», мне следовало как можно скорее покинуть комплекс урцев. Очень скоро они придут в себя, и тогда мне крышка, и вся огневая мощь носорога меня не спасет. Я ясно услышал хлопок дверцы аэроплана. Так сильно Вадхильд ею треснул, ясное дело, чтобы подать мне знак. Пора подниматься обратно в воздух. Что я немедленно и сделал, направив аэроплан к проделанной нами пробойне в обороне врага. По броне его градом стучали винтовочные пули. Я не скупился на ответный огонь. Именно поэтому мне и удалось вырваться без потерь. Хотя потом уже, пока ждал Вадхильда, насчитал больше сотни пробоин и мелких дыр в его броне. Носорог с грацией, достойной своего названия, покинул периметр особо охраняемого объекта урцев. Избыгнев сидел среди трупов стражей с таким невозмутимым видом, будто его не интересовало ничего вокруг. В определенной степени так оно и было. Он был под завязку накачан наркотиками. Иначе, даже скованный цепями, представлял бы в небольшом помещении огромную опасность для своих конвоиров, но действие их заканчивалось. В глазах Избыгнева снова разгоралась ярость. Именно это и было нужно Вадхильду. Шпион привык к этому имени, хотя где-то в глубине памяти хранилось то, которым его нарекли при рождении. Но пока пусть будет Вадхильд. Время для его настоящего имени не пришло. Да и придет ли оно когда, он уже не мог точно сказать этого. Шпион подошел к Избыгневу. Вынул из-под сидения его чудовищную шашку. Вадхильд был далеко не слабаком, однако ему стоило известных усилий удержать ее даже двумя руками. Избыгнев глядел на него своим взглядом хищника.